Пирамиды Гиза. У каждой страны есть своя визитная карточка. В Египте это пирамиды. Вдоль всего скалистого плато, на котором стоят пирамиды Гиза, расположено много захоронений, стражей некрополя и приближенных фараонов. К настоящему времени известно около 100 пирамид, которые раскинулись на западном берегу Нила, в древних городах мертвых. Так как древние думали, что на западе находится страна мертвых, куда опускается ладья бога Солнце Ра. В Египте есть поговорка «Все боится времени, но время боится пирамид». Эти пирамиды были построены 4-й династией. Каждая пирамида была частью комплекса, который состоит из пирамиды, заупокойного храма и нижнего храма, который находился около канала, идущего от Нила. А от нижнего храма начиналась дорога длиной около 500 метров. Она была предназначена для религиозных шествий и вела в заупокойный храм. История строительства пирамид всегда была и остается большой загадкой для путешественников, историков, ученых. Пирамиды являются отражением цивилизации, которая уже в 3-м тысячелетии до нашей эры достигла высокого уровня технологического развития. До того, как стали строить пирамиды, делали простые гробницы, которые состояли из шахт, в которые помещали саркофаг, и наружная постройка в виде скамьи на арабском называлась мастаба. И такие постройки были до тех пор, пока один архитектор по имени Имхотеп, служивший у фараона Джосера, не решил построить для своего господина первую в истории пирамиду в некрополе Саккара. Имхотеп построил что-то вроде лестницы, которая позволяла душе фараона вознестись к небесам. Но как строили пирамиды и какая была строительная техника? Великий греческий историк Геродот в своих книгах рассказывает лишь о том, что каменные блоки весом более 2,5 тонн поднимали наверх при помощи устройств с короткими рычагами. До нас не дошло ни одного инструмента, при помощи которых строили пирамиды. Но по совершенной форме пирамид можно сказать, что древние египтяне даже при использовании примитивных инструментов владели обширными астрономическими, математическими и архитектурными познаниями. Пирамиды были построены с удивительной геометрической точностью. Геродот рассказывает также о том, что пирамиды строились при участии 100 тысяч людей, которые были рабами и вынуждены работать в нечеловеческих условиях, под ударами плетей. Современные исследователи выявили совсем иную историю. Пирамиды строились рабочими и специалистами этого ремесла, и за это получали жалование. Часть рабочей силы составляли крестьяне, которые принимали участие в постройках во время ежегодного разлива Нила, так как в это время они не могли обрабатывать свои поля.